в эти 40 организаций. Почему 40? Не 20 и не 30. Опыт и практика показали, что из поданных заявок, из поданных проектов вот сюда выигрывает только каждый десятый. Вы скажете, ничего себе, приехали, а 9 не выигрывают, это что такое? Это мы будем такой работой заниматься, а смысла никакого нет. Так вот, я и хочу вас научить, чтобы смысл был. Чтобы вы в пролете, как вы, молодежь, не оказались. Потому что 40, ну хотя бы двое, это точно вы попадете в точки, в двух вариантах. А один гарантирован. А может быть и 4 получится у вас. Может быть и так получается. Поэтому вот так, такая ситуация. Теперь о том, как создать общественную организацию в наших российских условиях. Итак, мы должны сформировать коллектив учредителей в количестве не менее 15 человек и не более 20. Вот это психология западного человека, кто будет выдавать эти деньги нам с вами, она такая, они к этому, к этим цифрам подходят очень положительно. Когда 5 или до 10 человек, они знают наши законы. Они знают наши законы, те, кто работают на территории Российской Федерации. И они также знают, что в такой организации невозможно создать полноценное правление. Ну, когда 5 человек, какое правление? Это же что-то. Надо еще и реккомиссию создавать по закону, понимаете? А вот 17 человек, здесь мы полноценное правление создадим. Рекомендую, запишите в правление 5 человек минимум. Там должен быть руководитель, председатель правления, заместитель. Обязательно туда вводите переводчика, потому что вся переписка будет на том или ином языке. А переводчик, вот они на школах. У нас школ, в городе сколько школ? 65. О, 65 человек. А там в некоторых школах и не один бывает преподаватель иностранного языка. Плюс к этому у нас есть вузы. Наверное, никто не будет возражать ни один педагог, чтобы получать вторую заработную плату и где-то в воскресенье, субботу подрабатывать. Это нормально, или по вечерам. У всех есть свободное время. Да уж никакая загрузка это будет. Конечно, да, вначале там, чтобы перевести проект, это действительно загрузка, а потом не очень уж загрузка, ну письмо ответить, ну что такое письмо? Никаких проблем. Вначале, да, придется поработать, потрудиться, переводить этот самый текст этого проекта. Один раз. Не 40 проектов переводить, а один проект. У нас с вами культура такая. Если мы куда-то одно письмо направили, то уже то же самое письмо с тем же самым проектом уже считается это как-то неэтично направлять в другой фонд. А у них это в порядке вещей. Почему? Да потому что они знают, что 1 из 10 выигрывает. 1 из 10. И они знают, что вы пошлете и сюда, и сюда, и туда. И где-то ситуация будет положительная. А где-то вам, извините, скажут «до свидания». Это тоже нормально. Итак, мы проводим учредительное собрание нашей будущей общественной организации. Собрались эти 17 человек, 15-17 человек. На этом собрании мы должны принять протокол номер 1. Об учреждении нашей организации. И сейчас я вам подскажу, с учетом менталитета грантодателей и с учетом законодательства Российской Федерации, как правильно называть нашу с вами будущую организацию. Ну, вот это я убираю, это уже не потребуется. Представьте себе, что вот я вам даже сейчас помогу создать ваш фирменный бланк. Вот у нас формат А4. Вот формат А4. И здесь у нас идет название вверху нашей организации. Конечно, сначала по-русски, а потом можно на том языке, с которым мы будем работать. Да? Это очень просто все делается. Но по-русски. Ну, например, первое слово «магнитогорское», отвечающее за географию. «Магнитогорское». Второе отвечает за направление наших действий, не направление, а за охват наших действий. Межрегиональная, не городская, не районная, не межрайонная, а именно межрегиональное слово. Межрегиональное. Почему? Устав, друзья мои, вы будете создавать не на год и не на два вперед, а на лет 15-20 вперед. И вы даже не представляете, как изменится, может измениться наша с вами жизнь через 10-20-15 лет. Здесь, ну, конкретный пример. Вот школа, обычная школа из этих 61. Обычная школа. Сегодня у нас что, там есть космическое телевидение? Да нет, конечно. У нас там есть издательство свое в школе? Да нет, конечно, пока. Это редкая школа, где есть свое издательство. Все это будет. Все это абсолютно точно будет. Поэтому, конечно, кто-то скажет, это маниловщина. Это плохая мечтательность. Но в данном случае я хочу вас призвать к некой мечте и к неким таким фантазиям, но которые надо заземлять. То есть, когда вы будете сочинять свой устав, в устав обязательно нужно заложить вот это все, совершенно необычное и странное на сегодняшний день. Мы сегодня вроде бы этой работой не занимаемся, а когда-то это будет. Нет у нас журнала своего, нет журнала своего, своей профилактической какой-то направленности. Он завтра, послезавтра будет, этот журнал. Поэтому запланируйте свои какие-то вот такие вещи. Знаете, с чем мы сталкивались? Как-то мы получили хороший грант, среднего масштаба, около, я уже не помню, 80 или 90 тысяч долларов. Хороший грант. На него можно что-то сделать. Сумма нормальная. Пришел документ, что вы получаете грант, что вы выиграли, мы радуемся, ура, ура, все прекрасно, значит, уже готовимся к действиям. А потом звонок поступает и говорят, Александр, мне спрашивают, говорят, а у вас в уставе вот почему-то не обозначена вот эта деятельность, на что вы спланировались, а мы устав делали 10 лет назад, на что вы спланировали сегодня свои дела. Я говорю, да мы сейчас поменяем, какие проблемы? Сейчас соберем собрание, все поменяем, все затвердим. Они говорят, Александр, извините, но мы так не работаем. Давайте когда-нибудь в следующий раз. Обидно. Из-за моего растяжства и безграмотности. Обидно. Вот я очень не хочу, чтобы у вас это было. А поэтому в хорошем смысле слова пофантазируйте. И все тогда получится. И межрегиональные, да, действия будут широкие. Сегодня работаете только в городе или в микрорайоне своем, а завтра в городе, а послезавтра в области. А потом у вас друзья приехали к нам на Иланчи с 1 по 7 июля. Много море друзей будет. Вы будете работать в других регионах. И это тоже нормально. А в названии организации не будет межрегионально, вам скажут, грантодатели, ребята, мы вам не можем дать денег, потому что у вас нет таких полномочий. Вас государство не затвердило. Не приняло, точнее, в сведение, что вы вот такие намерения строите в свои действия. Поэтому давайте смотреть в будущее. Итак, межрегиональное. Дальше. Слово благотворительное. Вот это хитрый ход, я вам подсказываю. Дело в том, что мы все будем, все общественные организации так или иначе занимаются благотворительной деятельностью. Кто-то больше, кто-то меньше, но она всегда присутствует, абсолютно всегда. Поэтому здесь ничего, никаких предвзятостей нет. Благотворительная организация – одно из направлений будет вашей деятельности. Но зато, когда вот эти друзья, эксперты, ну вот я стер, эксперты получают ваш проект, и видят в названии, эксперт видит в названии слово «благотворительное», и это слово затверждено Министерством юстиции Российской Федерации, ну, регистрационной палатой, все вопросы снимаются. А если слова «благотворительное» нет, вам идет депеша. Пришлите, пожалуйста, свою биографию, пришлите сведения о счете в банке, пришлите сведения на ваших учредителей, кто они такие. И начинается головная боль, зачем, кому это нужно? А тут все ясно. Государство затвердило организацию как благотворительную. Все ворота открыты. Все. Следующее. Общественное. Ну, тут все понятно, тут не надо ничего пояснять. Общественная организация. Общественная организация. 5 слов. Все в рамках закона. А вот дальше, закавычить любое словосочетание. Никогда в этом словосочетании не должно быть более 3 слов. Никогда. 1, 2, 3, допустим. Ну, например, радуга, счастье. Я не знаю, как исторические какие-то вот корни здесь копануть, что-то взять. Трезвый город, Прежде Челябинск, да, как филиал, да? Вот, пожалуйста, прекрасно, прекрасно. Вот это уже ваше творчество. Что хотите здесь, то и делайте.